Главный вывод Филинчика. Попав в другое измерение, вам придется в корне изменить все свои привычки. И при том самым радикальным образом. Другое измерение. Когда я выбрался из пространственной дыры, у меня было такое чувство, словно кто-то рукой залез мне в желудок и вывернул его наизнанку. Более аппетитного сравнения, к сожалению, я не могу придумать. Сделав несколько быстрых кувырков и совершив пару отчаянных пируэтов, я, наконец, пришел в неподвижное состояние. Сидя на корточках и стараясь справиться с приступом тошноты, я посмотрел вниз, чтобы определить, на что это я приземлился. Одно из наиглавнейших правил путешествия в пространственных дырах гласит: по приземлении первым делом определи, на чем ты сидишь. Если пол под тобой из бетона, значит, можно рассчитывать на более или менее стабильные законы природы. Если же из жидкой лавы или кометного газа пиши пропало. То, на что приземлился я, казалось мягким на ощупь и было украшено искусно выполненным орнаментом. Это был ковер. Подо мной находился очень длинный, шириной примерно 100 метров ковер, по краям которого зияла черная пропасть. Все пространство над головой вдоль и поперек было изрезано другими коврами, тянущимися во всех возможных направлениях интергалактическими тканами-автобанами. Мимо шумом проносились летающие ковры-самолеты. Метрах в 100 от меня возвышался красивый величественный трон. Я поднялся, все еще в некотором замешательстве, и стал приводить в порядок свой гардероб. Кто-то похлопал меня сзади по плечу. Я обернулся и увидел Кверта. То есть не совсем Кверта, а очень похожее на него существо, как и несколько сотен тысяч других, столпившихся позади меня на ковре. Целая армия квертоподобных желейных существ. Меня потащили назад, в самую гущу бурлящей толпы, так как я, похоже, загораживал им трон, который по какой-то причине казался им в этот момент очень важным, и больше никто не обращал на меня внимания. Недалеко небольшая группа желейных существ пыталась изобразить что-то вроде музыки, которая самым жутким образом резала мой слух, и я поклялся, что играли они на инструментах из молока. Потом толпа беспокойно задвигалась, и сквозь нее величественно прошествовала небольшая процессия, во главе которой, на этот раз я уж точно не ошибся, важно выступал Кверт. Лучшего друга узнаешь даже среди многотысячной толпы его двойников. Я окликнул его по имени, но мой голос потонул в море всеобщего ликования, и меня еще больше оттеснили назад. Кверт с высоко поднятой головой величаво вышел из толпы и медленно с достоинством зашагал к трону. Музыка в это время звучала патетически, ведь еще ужасней. Разве мог он в таком гвалте что-то расслышать? Кое-как пробравшись вперед, я побежал к нему. Не знаю, каким чудом я попал в это измерение именно к моменту коронации Кверта. Но надо было приложить все усилия и предупредить его, чтобы он не свалился в пространственную дыру.